Глава сороковая. Ася Чебрец. Как водой ледяной облили. Причем из лужи. Грязной, зловонной. Я пытаюсь найти в глазах Демьяна следы вины или раскаяния, да хотя бы шутки, но там лишь пустота. Точно такая же, как в наших желудках. Блин, прости, Ася, я не то сказать хотел. Извинения. Такая чушь. Когда они не от души делают, лишь больнее. В глазах давно было сухо, потому что воды в организме почти не осталось. Нежности не осталось. Желания. Ничего. Но ведь ты прав. Срываюсь на пол и тут же хватаю лежащий в крови нож. Я ведь сказала, что люблю тебя, а значит, готова умереть ради тебя. А ты готов? Или все твои слова лишь кровь, что засохла и стала грязью на полу? Кончаясь, ты меня пугаешь. Сколько еще мы протянем, Дем? А какой смысл? Мне кажется, захоти тебя найти, твой влиятельный отец давно бы нашел. Может, смириться пора, нет ему до тебя никакого дела. Были бы у моего отца деньги, он бы из-под земли меня достал. Заткнись, Ась, бесишь. Отворачивается, в глаза не смотрит. Но мне мало, у меня все тело дрожит. Нежность и любовь в яд трансформируются. Отравляют последнюю надежду на чертов хэппи-энд. Не будет никакого вместе, потому что нас не будет. Я просто не дам ему выйти и быть счастливым без меня. Трус! Ты даже в глаза мне посмотреть не можешь. Сказать, что любви и не было, что ты это все придумал, чтобы я добровольно раздвигала перед тобой ноги на потеху этому извращенцу. Потому что ты точно такой же извращенец. Хватит делать вид, что тебе это все не нравилось, что ты не кончала мне в рот снова и снова. Лицемерка. Думаешь, если сделать вид, что я плохой, от этого ты лучше станешь? Ты такая же извращенка. Сколько лет дрочила на меня под своим святым одеялом? А может, это все твой отец устроил? Подогнал женишка для своей нищей дочурки. Заткнись, ты несешь чушь! Это скорее тебе нравится превращать девушек в шлюх. Сначала Милена, потом я. Я уверена, на том видео был ты. Да? А чего же ты тогда еще жива, а? Ну так убей меня. Начинай, если нож отберешь. Это даже смешно, Ась. Я даже в этом состоянии сильнее тебя. Давай закончим. «Нет! Я больше не хочу рядом с тобой находиться, дышать с тобой одним воздухом!» «Я не хочу тебе навредить!» «Ты сделал это в тот момент, когда пригласил меня на вальс. В тот момент, когда забрал с собой. Все из-за тебя. Зачем ты вообще приехал? Жил бы и дальше в своем городе!» «Ася, убери ёбаный нож, пока себя не поранила!» «Ты серьезно думаешь, что сможешь выбраться отсюда и забыть обо всем? Забыть обо мне?» «Я не собираюсь забывать!» И убивать я тебя тоже не буду. Прекрати провоцировать. Я больше не чувствую под ногами пол. Я больше не чувствую холода и страха. Только острое, несдерживаемое желание причинить ту боль, которую он причиняет мне. Давай, Демьян, одно движение, и мы будем долго и счастливо умирать. Можно убить быстро. В шею. Тыкает он в артерию. Туда, куда обычно забивают свинью. А знаешь, что если пырнуть свинью в бок, она будет умирать очень долго. Будет носиться по загону, как угорелая, брызгая кровью. «Хватит, Ася, он этого и добивался!» Почти прыгает Демьян на меня, обнимает крепко, сильно сжимая лезвие между обнаженными телами. «Он хочет нас поссорить, но мы не должны поддаваться. Мы должны быть сильными!» «Я устала, Демьян. Может, я хоть что-то для тебя значу?» «Значишь. Не сомневайся, значишь!» «Докажи. Останься со мной. Тут. Не уходи. Вместе навсегда. В его зрачках пожирающая нас темнота. Они все шире, дыхание все чаще. Вместе. Навсегда. Обещаешь? Да. А сможешь ли выполнить обещание? Да, режь меня. Разворачиваю нож острием к себе резко, легко пронзая собственную плоть, даже не прерывая взгляда. Ася! Нож вываливается из рук, а я сама оседаю на пол, чувствуя, как сквозь пальцы течет теплая кровь. Он не сможет. Он, как обычно, обманет меня. Демьян мотает головой, смотря на то, как мое тело секунда за секундой теряет жизненные силы. Холодно. Зато голод не чувствую. Ни голод, ни тело. Лишь презрение к тому, что не пойдет со мной до конца. «Думала, я слабак?» Усмехается он, подбирает нож, и легко, словно каждый день этим занимается, вводит остриё в свой красивый пресс, вызывая у меня судорожный вздох. Он смог. Он сделал это. Мой мужчина. Моя любовь. Вот это я понимаю навсегда. Он жмет на свою рану, но крови все больше. Он подползает ко мне, обнимает и жадно целует губы. Попробуй только после этого сказать, что я тебя не люблю. Никогда не посмею.